Середин задумчиво подцокал языком, размышляя о нелегкой судьбине вечного скитальца. Сапоги да крепкие порты — это, конечно, хорошо, но не все, что нужно мужчине. Может, обложить деревню еще одной податью? И потребовал дракон каждый день приводить к нему в пещеру девственницу. Электрическая сила! — фыркнул Олег, решительно отворачиваясь. — Ничего, сам выкручусь. А сначала в баню. Он так резво пошагал к дому старосты, что едва не сбил с ног круглолицую девушку, волокущую в руках поросенка. Пойманный беглец отчего-то не визжал, а лишь брыкался и при этом выглядел вполне довольным. Но не поросенок, а девушка привлекла внимание ведуна. Она оказалась крепенькой, кругленькой, с низко посаженным центром тяжести, выгоревшими на солнце бровями и ресницами. Словом, она была именно такой, какой должна быть деревенская девка. Работница. А вот Рада... Олег обернулся, чтобы проверить свою догадку, но сестры Глеба уже не было видно. «Вот еще одна загадка», — отметил ведун вполголоса. «Откуда в деревне взялась этакая княжна?» «В баньку», — увидел Олега Борис. «А почти все готово. Ребята за водой побежали. Обожди чуток. Подремли на солнышке, гость дорогой». Усевшись на заваленку, ведун невзначай бросил взгляд на колодец. С журавля исчезла веревка, хотя Середин помнил, как она тянулась к стоявшему на срубе ведру. Вдруг кольнуло теплом в запястье. Олег скосил глаза. Никак не мог отучиться от этой привычки обладателя наручных часов. И ощущение тут же исчезло. Будто какая-то нечисть осторожно шагнула к нему и тут же опять скрылась во тьме. Ведун поправил саблю и расслабил тело. Дремать нельзя, а вот отдохнуть перед мытьем следовало бы. Чужая баня не то место, где можно забыть об опасности. В бане человек беззащитен. Волки. Помывка прошла как нельзя лучше, хотя Середин не пожелал расставаться с саблей, да и от помощи хозяина, тем паче его странных сыновей, решительно отказался. Пар был душист, камни горячие, а чистое свежее белье, оказавшееся в предбаннике, окончательно расположило Олега к Борису. Попивая прохладный, чуть хмельной квас, ведун начал впадать в забытье и едва успел отдать себе мысленный приказ проснуться от малейшего звука. На крест в такой деревне надежды нет, чародеем ведь не пахнет, одни следы вокруг. Забрав саблю под одеяло, Олег опустил голову на пуховую подушку и мгновенно уснул. Однако ночь не дала покоя. Ведун оказался в лесу, в вечном полумраке, под тяжелыми еловыми ветвями. Под ногами пружил ковер из хвои, меж стволов лес просматривался на десятки шагов, но крест буквально жег руку. Олег знал, что сейчас ему придется сразиться, но не мог сосредоточиться. Не выпуская сабли, он зубами принялся рвать тряпочку, чтобы вытащить этот серебряный уголек, прожигающий руку до кости. А потом случилось страшное. Но этого Середин утром не вспомнил. Весь в липком холодном поту он сел на кровати, обеими руками прижимая саблю к груди. Сон развеялся, почти забылся. В щели между занавесками пробивались щедрые лучи уже высоко забравшегося солнца. В комнате одной из трех имеющихся в доме никого не было. На маленьком подоконнике виднелась стопка постиранной одежды, старой. Расплачиваться староста не торопился, как и обещал. Калиту, куртку, ремень и поршни никто не тронул. Олег быстро оделся, прицепил на место саблю. Хотел было выйти, но его внимание привлек большой сундук, непонятно как вынесенный в эту крохотную комнатушку. Бесшумно сняв с него глиняные горшки, Олег откинул незапертую тяжелую крышку. В первый миг он даже не понял, что именно увидел. И только подцепив кончиком ножа первое голенище, сообразил, что сундук набит сапогами, чистыми и грязными, новыми и потертыми, попадались даже со шпорами. Внизу сапоги успели слежаться, превратившись в какую-то сплошную массу. Уложив все, как было, Середин опустил крышку, вернул на место горшки и присел на несобранную постель. Многовато загадок. Может быть, Умрун каким-то образом подчинил себе деревню, хозяйничает здесь. Тогда Олег находится среди врагов, в любой момент способных накинуться на одинокого ведуна с копом. Конечно, еще неизвестно, чья возьмет. И как только я рискнул уснуть в этом доме, осуждающе покачал головой Олег. Все баня виновата, расслабился. А сон-то нехороший. Лес, ночь, враг. Тройное ква. Он осторожно выглянул в окно, поблизости никого. Чем хороша деревня? Нет праздно шатающихся, все с утра до вечера при деле. Олег вышел в сени, куда перекочевала кадушка с водой, умылся, расчесал перед неровным щербатым зеркалом отросшие русые волосы. Не мешало бы побриться, но к безбородым людям здесь относились недоверчиво. В лучшем случае, как к соплякам. А то ведь могли и чего похуже решить, женоподобным обозвать. Равнять же бороды и усы ножом Олег не рискнул, как бы криво не вышло. «Устал?» — в сени сунулся Борис, заулыбался. «Здоров же ты храпеть, гость дорогой! Завтракать в светлину иди, а потом и за дело принимайся. Чай не просто так хлеб-соль ешь». Староста также быстро вышел, а ведун запоздало взялся за рукоять сабли. Если бы в сени убежал не Борис, а хотя бы тот оборотень-медведь, плохо пришлось бы стоявшему спиной к двери ведуну. «Бдительность, еще раз бдительность, электрическая сила!» — погрозил своему отражению Олег, но улыбка вышла кислой. «Что-то было не так в этом месте!» Будто невидимый туман висел над деревней Озерцы. Он расслаблял, не давал сосредоточиться. Колодец, сыновья, рада, сундук. Чуть слышно перечислял Олег, набивая рот немудреным завтраком. И Ратмир уж до кучи. Нужно было с чего-то начать. Но Борис ждал от ведуна действий в совершенно другом направлении. Поразмыслив, Середин решил спуститься к лесу, отдышаться, побродить, если получится, последить со стороны за деревней. Хлеба хозяйка всегда выкладывала на стол в избытке, и он пихнул за пазуху порядочный ломоть, не забыв и о соли. Уходя из Озерцов, Олег все-таки не удержался и прошел мимо колодца. Сруб оказался совсем свежим. Вокруг висел густой, сладковатый аромат живого дерева. Заглянув в темную глубину, ведун не смог определить, есть ли внизу вода. В любом случае, колодец был очень, очень глубоким. Олег и не заметил, что рядом появился один из сыновей Бориса, тот, что брюнет. Чуточку, разведя в стороны руки, парень замер, тупо уставившись на ведуна. «Уже ухожу!» Успокоил его Середин. Не производили эти ребята впечатления живых людей, но и нежитью не являлись, иначе крест дал бы о себе знать. Покачивая головой, ведун спустился с холма по той самой тропинке, что накануне вывела его к дому старосты. Пересек дорогу и пошел по лугу. Ничейная пограничная земля, если верить Гребу. Но если верить своим глазам и ушам, обычный луг, а впереди обычный лес. Продравшись через плотный строй молодых елочек, Олег вторгся на территорию лешего и тут же мысленно попросил у него прощения. Вроде бы не должны они ни вслух сказанного слышать, но, судя по некоторому опыту, лешие существа очень чуткие, если, конечно, тут вообще есть леший. «И зачем же я сюда приперся?» — сам у себя поинтересовался Олег. В ответ где-то каркнула ворона. На всякий случай, достав саблю, Середин сделал небольшой круг по лесу, то и дело кончиком клинка разрезая паутину. Сердце отчаянно стучало, но крест, верный помощник, опасности не ждал. Совсем как во сне. И странное забытье наяву, одолевшее его в деревне, постепенно рассеялось. Ведун осознал происходящее, увидел себя, все замечающего, но ни на что не реагирующего, и присел на первую попавшуюся корягу. С таким он еще не сталкивался. Вроде бы Олег и оставался в озерцах, самим собой, да только уж чересчур спокойным. Наверное, сон был послан внутренним «я», просто в предостережении. Чуть слышный шорох заставил вздрогнуть. Между елками пробежал волк, самый обыкновенный, не слишком крупный, к человеку он никакого интереса не проявил. Середин не слишком-то разбирался в волчьих повадках, но подозревал, что в одиночку эти хищники появляются нечасто, да и не заметить ведуна волк никак не мог. «А пойду-ка я отсюда», — шепотом сам себе сообщил Олег. Будто в ответ на эти слова появился еще один зверь, покрупнее. Он выступил из тени и тут же скрылся между стволами. Пятясь с обнаженной саблей, ведун двинулся к лугу. Еще дважды он видел промелькнувшие понурые фигуры серых. И пришло внутреннее убеждение, они прогоняли его. «Туда, значит, нельзя. Тоже ква». На луг Олег все-таки не вышел, остановился в подлеске.